Вначале Платан рассказал все, что узнал к этому моменту о Тихоне Скобякове. Типичный для нынешних времен случай вора в законе, оторвавшегося от братовы в большую политику и за это поплатившегося. Не вызывало никаких сомнений, что убирали шайтана свои, а Зарайский действительно погиб заодно с ним, но политический оттенок все же просматривался. Связь шайтана с Золтаном, с его заказными убийствами, в частности того же Малина, позволяла предположить взаимодействие с Григорьевым и другими высокопоставленными чинами в государстве. Однако ни одного прямого свидетельства таких встреч найти не удалось. Разве что августовский визит в Кремль, когда Скобяков, принявший решение баллотироваться в Думу от нашего Дома России, консультировался с кем-то из партии власти. С кем именно, такую информацию, тем более задним числом, даже агенты риска не всегда могли получить. Особый интерес вызывала трастовая компания «Экодром», прекратившая свое существование со смертью хозяина. Платану удалось отследить, что основные капиталы из «Экодрома» перекочевали в могучие АОСД «Кузьмин и сыновья». Риск и прежде наблюдал за этой фирмой. Теперь же Платан счел нужным внедрить в совет директоров к Кузьмину своего человека. Поразительным образом, в то же время членом совета директоров стала вдова Разгонова, новая любовь Кузьмина и, по всеобщему мнению, его будущая супруга. Совпадение, конечно, нехилое. Еремеев демонстрировал чудеса шпионского искусства, ведя теперь наблюдение не только за Ольгой, но и за службой безопасности финансового магната. Платан, являясь сам президентом одного из крупнейших банков, не раз и не два встречался с Кузьминым лично по самым разным поводам. Узнал массу нового о его связях с блатным миром. Однако так и не сумел доказать, что Кузьмин может быть в курсе причастности Разгонова к большим политическим играм. Знакомство Ольги с Зарайским и присутствие ее машины при убийстве шайтана было явно недостаточным основанием для введения в совет директоров. Так что версия о случайном совпадении и страстной любви к Ольге оставалась единственной. По ходу этого рассказа Тополь задавал отдельные вопросы и кое-что комментировал. Потом заметил, что вертикальные связи Потлатова, Кислого, Горца и банкира позволяют считать их ключевыми фигурами, вождями той криминальной революции, о которой предупреждал еще Ясень. А значит, именно они могут знать, кто отдавал приказы шайтану и Золтану. И были ли это сознательные удары по риску, или все-таки просто по ФСБ? «Вы никогда ни в чем не разберетесь», — сказала долго молчавшая Верба. «Во-первых, отстреливают нас. Это не надо доказывать, из этого надо исходить. Во-вторых, если они задумали криминальную революцию, то что знал шайтан, не знает больше никто». Элементарные правила конспирации. Всеми бандитами руководят из единого центра, где-нибудь в Белом доме, на Красной Пресне. А встречаясь между собой, они об этом и не догадываются. Так что тут по-другому надо действовать. К примеру, генерала Поликарпова из МВД или генерала Григорьева из ФСБ берем за яйца и прямо спрашиваем. «Ты уже одного взяла», — сказал Тополь. «Много он тебе рассказал после этого?» «Мрачно шутишь, Леня», — откликнулся Платан. «А тебе, Татьяна, действительно, пора отдыхать. Неужели ты не понимаешь, что силовые методы с нашей стороны могут привести лишь к одному? Потере государственной крыши. И тогда бандиты нас просто добьют». «А что, уже есть такая опасность?» — скинулась Верба. «А что, ты ее еще не почувствовала на собственной шкуре?» — в тон ей ответил Платан. Или ты считаешь, что боевиков Мираба Саркиева тоже направлял Седой? Вопрос был явной подколкой, но Верба подумала и ответила серьезно. Нет, пожалуй, нет. Седой так грубо не работает. Ну, а то, что Щеголь, швырнувший гранату вам в окно, был хорошо знаком с Горцем, то есть с Аркиевым, начал завариться Тополь. Это тебе о чем-нибудь говорит? Нет, Леня, это не имеет никакого значения, потому что Щеголю платил Седой. Я это знаю. Ребята! Снова рассердился Платан. У меня еще одна важная информация. А потом можете сколько угодно обсуждать Седова. После стрельбы на Рижской трассе воры резко сократили количество участников ближайшего сходняка. Таким образом, наши агенты отказались от Чечены. С тех пор, как подставили и убили Осокаря, всем его друганам перестали доверять. А новая наша агентура совсем не того уровня. Короче, последняя сходка либо уже состоялась, либо состоится на днях, но мы о ней не узнаем. А я боюсь, что это очень важная сходка. Так что вся надежда только на Шурика с его связями на Кавказе. Да на тебя, Тополь. Ты здесь, в Москве, ближе всех к верхушке. Тебе и карты в руки. Пока я ищу вождей среди уголовников, ты ищи уголовников среди вождей. У меня все. Вопрос есть? Вопрос к Вербе. Ты придумала, куда поедешь отдыхать? Придумала. В Австралию. Ни разу там не была. Мишки, коалы, кенгуру, утконосы, страусы, нанду. Или наоборот, эму. Ну, какие там водятся? Не помню, сказал Тополь. Вот заодно и выяснишь. Приедешь, нам расскажешь. Эх, я бы тоже в Австралии махнул. Мечтательно протянул Платан. Там же весна сейчас. Шикарный отель Амакая. Большой барьерный риф. Большой водораздельный хребет. Там все большое. А какие пляжи, рестораны, корты, серфинг. Экономист и коммерсант Плесковский, единственный из причастных, не был профессиональным спортсменом. Но теннис, как все элитное, любил безумно. И классический австралийский серфинг тоже. «Тебе нельзя!» — жестко оборвал Тополь его напрасные мечты. «Я знаю», — ответил Платан. В этот момент ожил принтер на столе у Вербы и отпечатал уже расшифрованное послание Сиропуса. «Фантазма, 31 октября, Рон, Москве. Дедушка идет на поправку, но удивительно медленно. Гуляет по парку, просит его не беспокоить, как и в прежние дни. Вербе передает отдельный привет». Действуйте по плану, счастье для всех. Рон — это была кличка Сиропулоса. И Платан спросил, кто там теперь будет вместо Базотти? Этот грек, что ли? Смотри, как бы Базотти не стал вместо тебя. Угрюмо дернул его Тополь. А Верба смяла злобно вылезший из принтера лист и бросила в корзину. Каждый день одно и то же. Надоело все. Когда там ближайший рейс на Мельбурн?